Глава 4. Шепот за закрытыми дверями. Стейси очнулась от резкого стука по стеклу. Все ее тело содрогнулось в болезненном спазме. Голова тяжелой гирей откинулась на подголовник. Шея ныла от сна в неестественной позе. Девушка провела ладонью по лицу, смахивая остатки тревожного забытия, и лишь тогда осознала. Она уснула в машине, припаркованной у мотеля. Стекла покрылись плотным слоем конденсата, превращая утренний мир за пределами салона в размытое водянистое полотно. Звук повторился, но на этот раз более настойчивый. Стейси резко выпрямилась, пальцы судорожно сжали руль. Сквозь мутное стекло водительской двери виднелась сгорбленная фигура, искаженная преломлением капель на стекле. Стейси медленно протерла ладонью запотевшую поверхность, и перед ней предстала пожилая женщина в выцветшем до серости синем халате. «Вам нужно уезжать!» — донесся скрипучий голос, просачивающийся сквозь узкую щель приоткрытого окна. «Пока не поздно!» Женщина стояла, неестественно наклонившись к машине. Ее пальцы с желтоватыми ногтями барабанили по крыше. Лицо, изборожденное глубокими морщинами, напоминало высохшую кору старого дерева. Но больше всего Стейси поразили ее глаза. Мутные, покрытые белесой пленкой, но при этом невероятно живые, пронизывающие насквозь. Стейси приоткрыла окно ровно настолько, чтобы слышать, но оставила дверь запертой. «Марта Эдвардс, вдова!» Женщина сделала резкое движение головой, будто птица, уловившая опасность. «Вы брали дневник моего мужа!» Стейси почувствовала, как по спине побежали ледяные мурашки. Она открыла дверь, но не вышла, оставив металлический корпус машины между собой и незнакомкой. Утренний воздух пах сыростью и чем-то еще. Сладковатым, лекарственным. Впрочем, как всегда. «Он не просто умер!» Прошептала женщина, ее голос внезапно стал глухим, будто доносящимся из глубины колодца. «Они его забрали». «Кто они?» Стейси заметила тонкий белый шрам на запястье женщины. Идеально ровный, хирургически точный, будто сделанный лазером. «Те, кто работает в клинике». Марта понизила голос до едва слышного шепота, ее губы едва шевелились. «Они приходят ночью, проверяют». «Что именно они проверяют?» Ледяные пальцы внезапно вцепились в руку Стейси. Прикосновение было влажным и холодным, как у только что вынутого из воды трупа. «Кто здоров? Кто болен? Кто...» Женщина взяла паузу. «Подходит». «Подходит для чего?» — спросила Стейси. Марта лишь покачала головой, и Стейси увидела, как по ее мутным глазам скатываются слезы, оставляя влажные дорожки на иссушенной коже. «Поговорите с Барни, ночной сторож в клинике. Он видел кое-что». Женщина снова оглянулась, ее шея издала странный скрипящий звук при повороте. «Ищите в ржавом якоре после 9». Она сделала паузу, ее дыхание стало прерывистым. «Но будьте осторожны, они следят». «Кто следит?» «Тени». Голос Марты внезапно стал детским, высоким и звонким, совершенно не соответствующим возрасту. «Они везде, даже днем, особенно днем». Не дав Стейси ответить, женщина заковыляла прочь. Ее халат шуршал странно ритмично, а плечи дергались в такт шагам, будто управляемые невидимыми нитями. Ржавый якорь встретил Стейси волной затхлого воздуха, пропитанного запахом перегоревшего пива, дешевого табака и чего-то еще. Возможно, десятилетий немытых полов. Полумрак бара оказался почти осязаемым, а липкие под ногами половицы скрипели с особой жалобой. Барная стойка, покрытая слоями старого лака и бесчисленных царапин, отражала тусклый свет единственной работающей лампы. Бармен, массивный мужчина с бородой, скрывающий шрамы на щеках, уставился на нее маленькими, глубоко посаженными глазами, напоминающими свиные. «Вам чего?» Его голос звучал, как скрип несмазанных механизмов. «Ищу Барни. Говорят, он тут бывает». В баре внезапно воцарилась тишина, настолько глубокая, что Стейси услышала, как где-то капает вода. Даже хриплая музыка из колонок притихла, будто испугавшись чего-то. Стейси почувствовала на себе тяжелые взгляды всех присутствующих. Двух мужчин у окна, пьяницы в углу и самого бармена. Тот медленно вытер руки грязным полотенцем, оставляя на нем темные разводы. «Он в углу». Бармен наклонился, и Стейси почувствовала волну перегара, смешанного с металлическим привкусом меди. «Но не задавай лишних вопросов», — добавил он. «Для твоего же блага». Барни оказался живой иллюстрацией к медицинскому атласу. Кожа до кости, обтянутая грязной фланелевой рубашкой. Его желтые, испещренные черными пятнами зубы обнажились в подобии улыбки, когда Стейси подошла к нему. Мутные глаза бегали по сторонам, никогда не задерживаясь на одном месте надолго. Он прижимал к груди стакан с ржавой жидкостью, от которой исходил резкий запах самогона и чего-то еще, возможно, лекарственных трав. «Садись», — буркнул он, указывая на шаткий табурет. «Но если у тебя есть хоть капля здравого смысла, ты развернешься и уйдешь. Сейчас же». «Я хочу знать, что происходит в клинике», — тихо сказала Стейси, опускаясь на сиденье, которое скрипнуло под ее весом. Барни засмеялся. Сухим, лающим звуком, больше похожим на приступ кашля. «Ты не хочешь этого знать. Поверь мне». «Я видела кое-что в своем номере, в мотеле». Старик внезапно замолчал. Его глаза, обычно мутные и бегающие, на мгновение стали ясными и полными такого первобытного ужаса, что Стейси невольно отодвинулась. «Оно пришло к тебе?» Его голос стал максимально серьезным. «Да». «Черное, как смола, дышит, но без звука, шевелится, когда думает, что ты не смотришь». «Да». Барни нервно глотнул из стакана. Его кадык прыгал на худой, покрытой старческими пятнами шеи. «Они называют это субстратом». Мужчина понизил голос до едва слышного шепота, заставляя Стейси наклоняться ближе. «Это их часть, как кровь, как кожа». «Чья часть?» Стейси почувствовала, как по спине пробежал ледяной пот. «Тех, кто живет под землей, в старых шахтах». Барни оглянулся. Его пальцы забарабанили по столу странным ритмом. «Клиника построена прямо над ними, над их гнездом». «Гнездом?» — спросила Стейси. «Что они делают?» «Растят!» — голос Барни внезапно стал детским, испуганным, как у миссис Эдвардс чуть раньше. «Ищут подходящих, проверяют, тестируют». «Для чего?» Старик внезапно схватил ее за руку. Его ладонь была липкой и холодной, как у только что вынутой из воды рыбы. «Чтобы заселить, чтобы заполнить пустые места, чтобы...» За соседним столом кто-то кашлянул. Слишком громко, слишком нарочито. Барни отпрянул, как побитая собака, его глаза снова стали мутными и бегающими. «Уезжай, пока она не стала твоей тенью, пока они не решили, что ты подходишь. Но...» «Все!» Он вскочил, чуть не опрокинув стул. Его тень на стене странно извивалась, будто жила собственной жизнью. «Я ничего больше не знаю. Ничего». Барни бросился к выходу. Его походка была странно подпрыгивающей. Но перед тем, как исчезнуть за дверью, он сунул ей в руку смятый листок бумаги и что-то холодное, металлическое. Развернув бумагу, Стейси увидела план клиники, нарисованный дрожащей рукой. Одна комната была помечена красным крестиком. Подвал. А в ладони лежал старый ржавый ключ, покрытый паутиной времени с выгравированными на нем странными символами, которые при ближайшем рассмотрении оказались вовсе не буквами. На улице уже сгущались сумерки, окрашивая город в сизые тона. Стейси шла к машине, сжимая ключ так сильно, что его зубья впивались в ладонь, оставляя красные отметины. Она замечала, как тени на стенах двигаются чуть медленнее, чем должны были, как отражающиеся в витринах фигуры замирают, когда она оборачивается. В кармане ее кожаного пиджака лежало приглашение в самое сердце кошмара. Ключ от двери, за которой она чувствовала, ее ждет нечто, что изменит ее навсегда.